К тому же островки были расположены слишком близко у берега, иногда их отделял от него пролив не шире 20 футов, со множеством рифов и скал. Нужна была большая осторожность, чтобы провести морскую корову через эти опасные места и сохранить мотор в целости. Несмотря на мои отчаянные уговоры, поездки туда становились все реже, и я изводился от мыслей обо всех чудесных животных, каких можно было бы поймать в прозрачной воде тех заливчиков. Однако поделать я тут ничего не мог, просто потому что у меня не было лодки. Я выпрашивал разрешение ездить туда на морской корове одному, скажем, раз в неделю, но все, по разным соображениям, были против этого. И вот когда я уже почти отчаялся, меня вдруг осенила блестящая мысль. Близился день моего рождения, и если теперь ловко повести дело, можно получить не только лодку, но и кучу другого снаряжения. Не теряя времени, я постарался довести до сведения всех, что будет гораздо лучше, если они не станут сами выбирать для меня подарки, а послушают, что мне больше всего нужно. Тогда ни у кого не будет опасения разочаровать меня. Застигнутые врасплох, они согласились. Но потом с некоторым беспокойством стали спрашивать, что же я хочу получить. Я с невинным видом заявил, что еще не очень-то об этом думал. Ну вот, составлю для каждого список. И тогда они могут выбрать из него, что захотят. На составление списков мне пришлось потратить немало времени и сил, а также придумать уйму психологических уловок. Понимая, например, что мама купит мне все, что я попрошу, я включил в ее список самые необходимые и дорогостоящие вещи. 5 деревянных ящиков со стеклянным верхом и пробковой прокладкой для коллекции насекомых, 2 дюжины пробирок, 5 пинт этилового спирта, 5 пинт формалина и микроскоп. Составить список для Марго оказалось несколько труднее, так как здесь выбирать надо было все с таким расчетом, чтобы она могла ходить по своим излюбленным магазинам. Поэтому от нее я требовал 10 ярдов марли, 10 ярдов белого коленкора, 6 больших пачек булавок, 2 пакета ваты, 2 пинты эфира, пинцет и 2 стержня для авторучки. Совершенно бесполезно рассуждал я со смирением просить у Ларри такие вещи, как формалин или булавки. Но если мой список обнаружит некоторую склонность к литературе, то у меня могут быть неплохие шансы. Поэтому я взял огромный лист бумаги и сплошь исписал его заглавиями, именами авторов, издателей и ценами всех книг по естествознанию, какие только считал нужными, отметив звездочкой те, что будут приняты с особой благодарностью. Теперь у меня оставалась только одна заявка, и я решил, что на Лесли лучше нападать словесно, но момент для этого надо выбирать с большой осторожностью. Мне пришлось ждать несколько дней, прежде чем наступила эта благоприятная, на мой взгляд, минута. Я только что помог Лесли успешно завершить затеянные им баллистические опыты, где требовалось привязать к дереву старинное заряжающееся с дула ружье и стрелять из него при помощи длинной пружины, приделанной к спусковому крючку. На 4-й попытке мы достигли того, что Лесли, очевидно, считал успехом. Ствол взорвался, и куски металла с жалобным воем разлетелись во все стороны. Лесли был в восторге. Он делал многочисленные пометки на обороте конверта, а потом мы вместе отправились собирать остатки ружья. И вот во время этого занятия я спросил, как бы невзначай, что он собирается подарить мне ко дню рождения. «Не думал пока об этом», — ответил он рассеянно, с явным удовлетворением рассматривая скрученный кусок металла. «Мне безразлично. Все, что хочешь, выбери сам». Я сказал, что мне нужна лодка. Понимая, в какую он попал западню, Лесли с возмущением ответил, что лодка слишком дорогой подарок для дня рождения. Во всяком случае, ему это не по карману. Я тоже возмутился и сказал, что он сам велел мне выбирать подарок. «Да, велел». согласился Лесли.